потому что просто не видят их. Помимо ее красоты, ее молодости, прелести и ума, ограниченного, но удивительно тонкого, куда более проницательного, чем мой, меня зачаровывало невероятное, но не раз подтвержденное обстоятельство. Она была в меня влюблена. Она рассказывала мне обо всем, ничего не скрывала, словно была уверена, я уважал ее, признавал зрелость ее суждений, не позволял себе сомневаться и все же немного сомневался в ней, словно была уверена, что никогда не направит против меня этот сложный механизм затейливых обманов. Я благословлял судьбу за удивительный и щедрый дар, и однажды ночью, в некоем опьянении любовью и тщеславием, сказал ей: «Даже если бы ты обманула меня, я все равно бы тобой восхищался». Самым искренним образом верил я, что умею смотреть на жизнь философски. С другой стороны, любая ложь Леды была забавна и изящна. «Я забыл про Лавинию», — сказал британец Веблен, поглаживая кошку, лежавшую у него на коленях. У Леды была кошечка, обыкновенная домашняя кошка с очень мягкой шерсткой, белая в светло-коричневых и черных пятнах, мордочка как бы составлена из двух половин, черной и белой. Словом, обычная кошка из бедняцких кварталов, но душа у нее была ледина. Ты не представляешь, как они походили друг на друга. Льстивая и нежная, она вечно надувала тебя, а когда обман раскрывался, ты все равно не мог бы на нее сердиться. Она была грациозной и гибкой, и чуралась грязи. После еды она тщательно приводила себя в порядок, точно светская дама. Однажды она встретила меня особенно ласково, и это несказанно польстило мне. Лавиния как бы подтверждала, что отныне я свой в этом доме. Когда я отдавал синий костюм в чистку, я увидел, что кошка провела меня, ластясь, воспользовалась моими брюками как салфеткой. Лавинии никто не был нужен, кроме Леды. Кто знает, может, и Леда была такой же. В ее жизни существовала только одна любовь. Не помню уж, кто первый, Леда или я, предложил провести вместе несколько дней во Франции. Но я уверен, что именно Леда выбрала Эвиан. Это удивило меня. Я полагал, что уже знаю Леду и считал, что она предпочтет самое светское место. Кроме того, я слегка огорчился, ибо уже воображал, как прогуливаюсь под руку с моей подругой по модным бульварам Монте-Карло и Канна. Потом обдумал все хорошенько и сказал себе, чего еще можно желать. Я не буду страдать от бесконечных балов и ее неизбежных побед. Она будет принадлежать мне одному. В те дни одним из величайших удовольствий стало делиться друг с другом мечтами о нашей поездке. Однако, когда планы обрели реальность, когда наметились даты, мне вовсе не захотелось прерывать течение нашей жизни в Лондоне. Но кто не уступил бы желаниям Леды? Вскоре путешествие вновь представлялось мне заманчивым. Возникло немало препятствий. Родители были против. Планы Леды казались им подозрительными. Более того, муж заговорил о том, что хочет сопровождать жену. Обо всех этих препонах я узнавал от Леды, поскольку остальные, быть может, инстинктивно, остерегались обсуждать в присутствии посторонних свои сомнения и страхи. Родители, эти старые лицемеры, чтобы сбить меня с толку, на словах горячо одобряли поездку,